453. Поистине, ничто не повторено во Вселенной. Но все же самым индивидуальным останется сердце человека. Но кто же измерит эту бездну? Кто же примет на себя задачу разъяснить и твердить народам о сердце? Не законники, не врачи, не воины, не священники, но сестры Великой Горы примут на себя торжественную обязанность возложить руку на болящее сердце, другою рукою указав на беспредельную благодать. Кто же сумеет понять торжественность любви, соединяющей серебряную нить с твердынью сердца высшего? Потому так посылаем сестер на подвиг сердца. Нельзя явить необъятность высшего сердца в понимании неявленного сознания, но вы должны уже преуспевать в усвоении торжественности. У вас уже должна создаться заботливость не оскорбить торжественность чем-то мелким, несоизмеримым. С такою мерою пойдут на служение сестры горы. Так они оградят сердца народные от мерзости и смрада, порожденного тьмою.